Два характера. Март 1505 года застал Микеланджело уже в Риме. С росписью залы Большого Совета все было покончено. Новые идеи, новые замыслы, один другого величественнее и сложнее, зарождались в его голове. Занявший в это время папский престол Юлий II был полной противоположностью преступного и невежественного Александра VI. Воинственный и безмерно властолюбивый, он в то же время хорошо знал цену искусству, питая особую склонность ко всему величественному и грандиозному. Это привлекло к нему Микеланджело, ведь у нового покровителя и заказчика поистине не было границ для замыслов и не должно было существовать ни препятствий, ни запретов для их осуществления. Микеланджело обрадовался. Наконец-то он нашел простор, беспредельный простор своим художническим мечтаниям. Явившись в Ватикан, он с первого же мгновения почувствовал симпатию к этому могущественному существу, не человеку, а именно существу, облаченному в роскошные одеяния, окруженному грозной стражей, в пышной рамке величия и роскоши дворцовых покоев, где говорилось в полголоса, где в священном трепете коленопреклоненные паломники считали за счастье поцеловать рубиновый крест на туфле его святейшества. И вдруг это таинственное существо, нетерпеливо отстраняя важных кардиналов, протягивает к нему руки и кричит весело и громко, как старому, вернувшемуся издалека желанному другу: «А, наконец-то! Иди, иди сюда, пропадавший в своей Флоренции мастер, ты мне давно нужен, ведь Сангалло мне говорил», и папа передразнил почтительнейшую речь: «Ваше святейшество, позвольте мне обратить ваше благосклонное внимание на талант, равный которому вряд ли найдется в Италии и которому место только в Риме. Я говорю о нашем художнике Микеланджело Буонаротти». «Ну, вот он и сам тут. Твои флорентийцы сумеют набунтоваться в волю и без тебя». Что за речь? Что за дружеский, непринужденно веселый тон, заставляющий забыть сразу о красных мантиях кардиналов, о пажах, о гвардии и даже о рубиновом кресте на туфле, обо всех неотъемлемых атрибутах папского величия? И насупленные, густые, нависающие над глазами брови папы точно разглаживаются, и в серых, умеющих быть грозными глазах, улыбка. А дальше было сказано уже совсем необычайное. «Он нужен мне постоянно», — объявил папа. «Он должен жить вблизи меня, так, чтобы мне удобно было, когда я захочу, прийти и взглянуть, что он делает, как трудится над задуманным совместно со мною». И говорит о себе не мы, как полагается по этикету, а я, как простой смертный. Но, к удивлению Микеланджело, папа не сразу занял его работой, хотя никто из лиц, окруживших его, не смел оставаться в бездействии. Может быть, он готовит для него нечто совсем особенное? По приказанию папы художник получил в свое распоряжение удобный дом с просторными мастерскими на площади Святого Петра возле церкви Санта Катерина. Ему дали прислугу и помощников, дали пищу и вино от папского двора. Однако никто за ним некоторое время не являлся, словно про него забыли. А между тем папа, как было известно, здоров, и ничего особенного в Ватикане не случилось. И вдруг папский посол с приказом немедленно явиться. И снова та же сердечная улыбка, блеск серых глаз и быстрая речь, но на этот раз полная важности. Мы придумали работу, достойную тебя. Ты займешься сооружением нашей гробницы. Она должна превзойти все надгробные памятники древнего и нового мира. Примись тотчас же за дело». Мысль пришлась по сердцу Микеланджело. С любовью разрабатывал он грандиозный проект. Громадная величественная гробница, целое архитектурное сооружение, должна была заключать в себе до 40 статуй, каждая более человеческого роста, и великолепный саркофаг для тела папы. Спокойно развертывал Микеланджело свой грандиозный план перед Юлием II, кратко и ясно рисуя характер фигур гробницы. Он ждал ответа. Юлий II пришел в восторг от мощного замысла. «Ну, а сколько, ты думаешь, это будет стоить?» «Да 1100 скудо», — ответил, подумав, художник. «Сто тысяч? Только-то? Бери 200, если нужно», — с горячностью заговорил папа. «Да смотри, немедленно же принимайся за работу. Нечего терять время понапрасну. Оно дорого, это время. Отправляйся-ка в Каррару за мрамором. Да смотри, немедли». Микеланджело тотчас же отправился в Каррару, которая и до сих пор славится богатыми залежами великолепного скульптурного мрамора. Но не только папское приказание заставило торопиться независимого гордого художника. Он был весь без остатка поглощен грандиозностью смелой задачи и чувствовал, как закипает в нем неутомимая жажда творчества. В Карраре Микеланджело руководил выбором и ломкой мрамора, наблюдал за его перевозкой и одновременно наблюдал жизнь Скарпеллино. Смутным давнишним сном вспоминались ранние годы, когда он ребенком разделял радости, нужду и горести этих людей, тяжелым трудом добывающих материал для украшения жилищ богачей. Сколько опасностей ждало их в горах, где не только случались обвалы, но где нередко люди умирали, таская непосильные тяжести. И здесь чувствовал художник братскую близость к этим неутомимым труженикам, смышленым и ловким, к этим простым людям, крепким в дружбе, грозным в гневе. Зорким глазом скульптора он присматривался к их мускулистым, едва прикрытым легкой одеждой телам, к их выразительным движениям, к их полным бессознательного достоинства позам. Сам он чувствовал в себе силу беспредельную. Однажды, проезжая верхом, он заметил высокий утес на самом берегу моря. Гордая мысль пришла ему в голову – сделать из него гигантскую фигуру. Далеко-далеко с моря виднелась бы она и служила людям, оставаясь недосягаемой. Только одни морские волны в затишье плескались бы у подножия, послушно ложась у ног статуи. А в бурю дерзко взлетали бы к голове статуи, обвивали ее, заглядывали в глаза. Надо зажечь этой мечтой папу и найти для создания колосса время. Непременно найти. Но папа был страстно увлечен своим замыслом. Он спал и во сне видел великолепную гробницу. Он торопил художника скорее начать работу, то и дело спрашивал, когда же у Микеланджело наберется достаточно мрамора. Наконец, заготовленный мрамор занял огромную часть площади перед собором Святого Петра. Новые и новые горы великолепной белоснежной каменной породы громоздились возле дома скульптора. Юлий II был в большом волнении. «Великолепно, Микеле, мы тобою довольны. Из этого можно сделать нечто достопамятное при твоем умении. «Послушай, мастер, я хочу беспрестанно следить за тем, что ты делаешь». Отступая от этикета, он говорил не «мы», а «я», что было признаком как волнения, так и приязни. «Я прикажу соединить твою мастерскую с моим дворцом, и немало не мешкая». И в тот же день закипела работа. Строилась легкая галерея между Ватиканом и домом Микеланджело. Художник, усмехаясь, думал про себя. «Папа хочет следить за мной украдкой, чтобы обличить мою лень и нерадивость, а может быть и узнать, не взялся ли я еще за какую-нибудь работу». Художник лишь смутно угадывал намерения Юлия II. Он еще не знал его непостоянства и нетерпеливости, с какими он относился к исполнению капризных, своевольных, а в сущности мимолетных его желаний. Нашла коса на камень. Оба не знали предела грандиозным художественным фантазиям. Оба обладали страстным, нетерпеливым характером, требовавшим, чтобы руки успевали за каждым пришедшим на ум желанием. О каком там грандиозном плане утеса памятника можно было говорить с этим вспыльчивым владыкой, когда он, едва переступив порог, будь то день или ночь, начинал кричать: «Что же ты бросил резец? Отдыхаешь? Устал! Все вы устаете, когда дело касается его святейшества папы! Я тебя выгоню вон! Ты стал упрям и своеволен до дерзости!» Измученный работой и бессонными ночами, полными дум, Микеланджело поднимал на папу бледное, осунувшееся лицо. Возможно ли угодить этому человеку? Он вмешивается во всякую мелочь, критикует, отменяет сегодня то, чего требовал вчера. «Слышишь, я тебя выгоню!» «Я и сам уберусь», — устало отвечал Микеланджело. Но, испугавшись решительного ответа, папа снижал тон и принимал вид благосклонный и огорченный. «Ты не знаешь нашего благоволения», — следовал вздох человека, которого не понимает невежда-художник. «С этих пор ты будешь являться к нам сам. Мы дадим тебе право входить к твоему духовному отцу во всякое время, как подобает преданному сыну. Слышишь, преданному? Когда тебе понадобится сообщить что-нибудь относительно твоих работ, и ты будешь повинен в смертном грехе, если осмелишься потерять хоть один день. Слышишь, хоть один день». Не прошло и месяца, как все переменилось. У Юлия II возникла новая идея увековечения своего имени. Надо заново построить главную святыню христианского Рима, собор святого Петра, и сделать это как можно скорее. Нашлись люди, у которых были свои расчеты внушить папе эту мысль, создать великолепное здание, которое прославит Юлия II по всему миру, а заодно избавить Ватикан от несносного флорентийского выскочки-бунтаря. При дворе Юлия II находился архитектор Браманте, друг и земляк молодого Рафаэля. Это был могучий талант в своей области, не знавший себе равных, и притом расчетливый, обладавший громадной волей человек.